прекратит ли она когда-нибудь встревать в каждый мой жизненный кризис, напоминая мне о том, какую я была и через что прошла, и подсовывать мне прямо под нос свой собственный и совершенно отдельный от меня, но настолько похожий кризис. «Не понимаю, что женщины находят в других женщинах?» — сказала я доктору Нолан в тот же день. «Что ищет женщина в женщине такого, чего она не может найти в мужчине?» Доктор Нолан ответила не сразу. «Нежность», — произнесла она наконец. И это заставило меня замолчать. «Ты мне нравишься», — заявила Джоан. «Ты мне нравишься куда сильнее, чем Бадди Уиллард». И когда она с дурацкой улыбкой растянулась у меня на постели, я вспомнила об одном скандале, разразившемся в общежитии нашего колледжа. Одна толстая с огромными грудями старшекурсница, всегда ведшая себя тихо и по-домашнему, как какая-нибудь бабуся, и отличавшаяся необычайным религиозным рвением, и высокая дерзкая девчонка из новеньких, о которой шла молва, будто она чересчур увлекалась свиданками вслепую и всячески изощрялась на них. Вот эти две девицы вдруг начали проводить вдвоем слишком много времени. Их вечно видели вместе и как-то раз в комнате у толстухи застукали. Сплетня облетела все общежитие. «Но чем же они занимались?» — спросила я, услышав эту сплетню. Стоило мне задуматься над тем, чем могут заниматься друг с другом двое мужчин или две женщины, и воображение мне отказывало. «Ах!» — воскликнула сплетница. «Милли сидела в кресле, а Теодора лежала на кровати, и Милли гладила ее по волосам». Я почувствовала себя разочарованной. Я надеялась, что мне раскроют механизм изощренного порока. Я решила, что женская любовь в том и заключается, чтобы гладить друг друга. Разумеется, известная поэтесса, преподававшая у нас в колледже, жила с приятельницей, со старой латинисткой, постриженной коротко на голландский лад. И когда я однажды сказала поэтессе о том, что хочу со временем выйти замуж и завести кучу детей, она посмотрела на меня с неподдельным ужасом. «Но что же тогда будет с твоей карьерой?» У меня разболелась голова. «Почему я вечно притягиваю к себе всяких безумных старух?» «Эту самую поэтессу и Филомену Гвинеа, и Джейси, и даму из христианского знания, и еще бог знает кого. И все они, так или иначе, хотят удочерить меня, хотят приспособить на свой лад и, даря мне заботу и помощь, заставить любить их». «Ты мне нравишься». «Плохо дело, Джоан», — сказала я, беря с кровати книгу, — «потому что ты мне не нравишься. Меня от тебя, если хочешь знать, тошнит». И я вышла из комнаты, оставив Джоан, огромную, как дохлая лошадь, лежать на моей постели. Я ожидала доктора, размышляя над тем, не удрать ли, пока не поздно. Я знала, что то, что я собираюсь сделать, было незаконным. Во всяком случае, в Массачусетсе, потому что этот штат кишмя кишит католиками. Но доктор Нолан уверяла меня, что этот врач — ее старый друг и чрезвычайно умный человек».